Глава 27. Социальные планеты. Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс — 5 личных планет, которые отражают нашу индивидуальность. Луна указывает на эмоции, свойственные человеку. Солнце — на самопозиционирование, желание проявлять таланты, быть замеченным окружающими. Меркурий — на уровень интеллекта и коммуникативные способности. Венера — на то, как человек делает выбор, а Марс — на то, как он действует, чтобы достичь желаемого. Но мы живем в социуме, и каждому из нас со всеми качествами и особенностями необходимо стать гармоничной частью общества. За умение человека соблюдать общественные правила, вписаться в рамки и нормы, в карте отвечают социальные планеты Юпитер и Сатурн. Эти планеты помогают совершить переход на следующий уровень зрелости. Если Солнце, Марс и Венера — это проявление внутреннего ребенка, то Юпитер и Сатурн — внутреннего родителя, который ограничивает, учит и предостерегает нас. Ты не можешь ставить цели, которые идут вразрез с социумом. Ты должен соблюдать законы государства. Юпитер и Сатурн показывают, принимает ли общество человека или нет. При проблемах с социальными планетами ему, как правило, тяжело встроиться в окружающий мир и жить по его правилам. Зачастую он бунтует или идет вразрез с общепринятыми ценностями и законами, как следствие, испытывает проблемы с профессиональной реализацией в семейной и финансовой сферах, а также с государством. В частности, Юпитер символизирует ценностную модель человека, его цели, убеждения. Также он отвечает за передачу опыта и символизирует роль учителя, преподавателя, наставника, ментора, чья миссия — вдохновлять себя и других людей на достижение и свершение. Но важно, чтобы ценности и цели человека не противоречили ценностной модели социума. Юпитер как раз-таки показывает, насколько наши желания и убеждения вписываются в ожидания социума. Не принимая их, общество наказывает нас. Если эта планета в плюсе, то цели и ценности человека гармонично вписываются в социум и приносят ему пользу, вследствие чего человек может достичь большого успеха. К примеру, у Уоррена Баффета Юпитер стоит в 8-м доме. Он один из крупнейших инвесторов, а главная его ценность — заработок с помощью высокорисковых операций с деньгами. Он обучил этому множество людей и показал всему миру, что с помощью этого можно разбогатеть. Ценность, которую он нес, была полезна и актуальна для социума, и оно поддержало его, пошло за ним, и он стал миллиардером. А вот у Елены Блиновской Юпитер стоит в 6-м доме. Главная ценность — быть полезной людям и заботиться о них, особенно о сотрудниках. Однако в интервью с Ксенией Собчак прослеживаются ее алчность и безразличие к людям. Вскоре Елена оказалась в тюрьме. Социальные планеты очень коварны, и за неправильную реализацию человек в одночасье может лишиться всех привилегий, статуса в обществе, материальных благ и даже оказаться за решеткой. Например, человек задался целью заработать 60 миллионов в этом году, но он живет в городе, где средний доход — 800 тысяч в год. Если же человеку удалось заработать желаемую сумму, то в этом городе не стоит выставлять свой доход на показ, иначе говоря, хвастаться им, потому что в социуме не принято столько зарабатывать. Люди могут расценить это как попытку человека возвыситься над обществом и непременно накажут его, напишут жалобы, обесценят достижения, начнут усложнять жизнь. Отсюда пошла юпитерианская народная мудрость: «Деньги любят тишину». Подтверждение этой закономерности — нашумевшая и показательная история ареста все той же Елены Блиновской. Ее цели и ценности не совпадали с ценностями общества. Миллиарды долларов дохода и роскошная жизнь, которую она транслировала через соцсети, однажды разозлили людей. А все потому, что она ставила себя выше своих подписчиков. Если у человека раздутое эго, у него проблемы с Юпитером. Общество дает понять таким людям, что их цели, ценности и позиционирование себя неуместны и, как правило, наказывает их либо игнорированием, либо агрессией. Также Юпитер в минусе может поставить обладателя в унизительное положение. А король-то голый. Например, человек делал вид, что купается в деньгах и невероятно успешен в жизни. Но в какой-то момент маска успешности в одночасье слетает, и все видят истинное лицо. В отношении внезапных потерь правды, которая выходит наружу, Юпитер — одна из самых опасных планет. Это огненная планета с родным знаком Стрельца. Рано или поздно он оголяет суть человека и демонстрирует фундамент его успеха — истинные опоры либо иллюзии. Как правило, это случается быстро и болезненно. Так произошло у Анастасии Ивлеевой. Ее Юпитер находится в первом доме, а значит, ей нужно проявлять себя в обществе как аристократичную, сдержанную и интеллигентную женщину с фундаментальными ценностями. Но пресловутая голая вечеринка им не соответствует. В результате — позор, потеря репутации и проектов. Реализованный Юпитер говорит о мудрости и терпеливости человека. Такие люди не борются с обстоятельствами, не доказывают, не лгут, не кичатся, а действуют в соответствии с истинными целями и ценностями, которые резонируют с потребностями общества и, как правило, достигают успеха. Мудрость человека с гармоничным Юпитером в умении выбирать цель по силам, а также жить и действовать в предлагаемых обстоятельствах. В негативных состояниях Юпитер проявляется в виде бездумного и даже безумного достигаторства. Человек действует с надрывом, буквально на пределе сил, и все для демонстрации окружающим, что ему это по плечу. Но в глубине души он пытается заслужить любовь. Аномалия возникновения такого поведения и причина появления в натальной карте напряженного Юпитера — нарциссическая травма.